Глава четвертая. Морозы начались так внезапно, что Алиса оказалась к ним не готова. То есть одежда для холодов у нее была еще с прошлой зимы, и дубленка, и лисья шапка с хвостом. Но при чем здесь одежда? Она оказалась не готова к тому ощущению, которым сопровождались морозы, к ясности ума, которая, наверное, как-то связана с ясностью воздуха, и к свежести чувств, которые возникают уже потому только, что тебе кажется, будто этот воздух похрустывает от твоего дыхания, или это снег похрустывает от твоих шагов. Так жалко было уезжать из Москвы в этот волшебный мороз, просто до слез жалко. Но билет был уже взят, да и не только в билете было дело. Отъезд был тем решительным шагом, который не кажется необходимым в данную минуту твоей жизни, но определяет всю твою жизнь дальнейшую. Точно так же ей, десятилетней, надо было уехать в Нью-Йорк с техасского ранчо той осенью, когда дни скользили легко и беспечно, и никуда уезжать не хотелось. В сентябрьском Техасе было невозможно жарко. В декабрьской Москве также невозможно холодно, и, наверное, из-за этой объединяющей невозможности пронзительная ясность чувств была одна и та же. И одинаково жаль было эту ясность терять. Но билет был взят, вещи собраны, и даже гостиничные горничные уже знали, что задержавшаяся в Москве американская актриса уезжает через 3 дня. Все эти дни и даже ночи были у Алисы заняты разнообразными прощальными посиделками. В кафе, в квартирах, в мастерских официальных художников и на чердаках художников неофициальных. Число ее московских приятелей оказалось так велико, что прощание с ними потребовало большой самоотдачи, о которой она, впрочем, нисколько не жалела. Она не против была бы проститься и с Маратом. В конце концов, он был самым ярким ее московским воспоминанием. Но о нем не было ни слуху, ни духу. Никто из русских участников главной улицы понятия не имел, где он. «Можем завтра на лошадках покататься, хочешь?» — предложила в ее предпоследний московский день Маринка. «Хоть будет что напоследок вспомнить». «Мне и так есть что вспомнить», — улыбнулась Алиса. «А на лошадях мы с тобой покатаемся, когда ты приедешь ко мне в гости. Поедем на мое ранчо и покатаемся». «Ты лучше жениха мне к приезду найди», — возразила Маринка. «Это, знаешь ли, поактуальнее будет, чем лошади». «Хорошо», — засмеялась Алиса, — «но только старого, толстого и нудного». «Это все мелочи жизни», — отмахнулась Маринка. «Лишь бы без материальных и жилищных проблем». «Ты удивительная женщина», — покачала головой Алиса. «Но как можно так относиться к своей душе?» «Ничего удивительного», — хмыкнула Маринка. «Пожила б ты с наша, быстро сообразила бы, что почем». «У нас знаешь, кому говорят, что пора о душе подумать?» «Кандидатам в покойники». «А пока здоровье в порядке, душа по боку». «Давай завтра покатаемся на лошадях», — вздохнула Алиса. «Это, по-моему, интереснее, чем искать женихов». Ее немного пугал завтрашний день. Его прощальность, и она решила, что лучше провести этот день в каком-то определенном занятии. Катание на лошадях вполне для этой цели подходило. «Можно, между прочим, и совмещать приятное с полезным», — обрадовалась Маринка. «Женихи, небось, тоже на лошадках катаются». «Так жалко, что ты уезжаешь, Алиска. Ты странная такая, не от мира сего, хоть и американка. Я тебя ужас как полюбила». «Вот и приезжай ко мне», — улыбнулась Алиса. «Когда мы завтра встречаемся с лошадьми?» «Да с утра пораньше и встретимся. Это... знакомой моей лошадки, вернее, только одна лошадка. Она Пежо собиралась купить, знакомая в смысле. Деньги копила-копила, а потом эту конягу увидела, и все. Запала на нее до полного одурения, так что теперь у нее вместо «Пежо» «Киндер-сюрприз». «Это его прежние хозяева так по-идиотски назвали», — пояснила Маринка. «А переназывать уже поздно было, привык же он». «Сено жрет больше, чем «Пежо» бензина». Зато релаксация с ним суперская. Галка на нем сама катается и друзьям дает. «Мы будем ездить на нем по очереди», — уточнила Алиса. «А он не устанет?» «Да там этих коней девать некуда», — махнула рукой Маринка. «Хоть роту солдат приводи кататься». «Из главной улицы все наши ходили, да и ваши многие тоже». «Маратик твой, кстати». «Большой любитель был». «Ты не знала, разве?» «А конягам уставать не с чего. Им протруситься только полезно». Мороз в этот Алисин последний московский день стоял такой, что снег был совсем сухим, и поэтому казался не снегом, а крупной солью. Он не сминался, а только рассыпался под ногами и не скрипел, а шуршал. Алиса шла вслед за Мариной по тропинке, которая была расчищена от ворот конюшням, и сердце у нее замирало от этого снежного шуршания. «Вот он, киндер наш!» — радостно завопила Маринка. «Ждет нас лапочка, ждет, красавец! Может, мне тоже конягу купить?» Вместо шубы обернулась она к Алисе. «Это хорошая идея», — кивнула та. Маринка засмеялась. «Говоришь, как в блокбастере. Еще глянь так искоса, с прищуром, и будешь чисто конкретный техасский шериф». Несмотря на нелепое имя, конь выглядел настоящим красавцем. Алиса сразу поняла, что он не племенной, не английский или, например, ахалтекинец, а обыкновенный жеребец. Но точно так же сразу было понятно, что ездить на нем одно удовольствие. Потому что в нем есть необходимая для хорошей езды страсть в сочетании с не менее для этого необходимой выдержкой. Алисе еще в детстве говорили, что она обладает чутьем на лошадей, а потому, когда вырастет, обязательно станет ковбоем. Ковбоем она не стала, но чутье на лошадей у нее не пропало. Она подошла к коню, который, дыша сказочным белым паром, стоял посреди заснеженной ливады и похлопала его по шее. Он покосился влажным глазом, взгляд был одобрительный. «Смотри, не брыкается», — заметила Маринка. «Он вредный вообще-то, хоть и лапочка, а тебя, значит, сразу признал». «Он не потому брыкается, что вредный», — улыбнулась Алиса. «Просто проверяет, что ему позволено, а что нет. Как ребенок, тот тоже проверяет, на что родители согласны в его поведении. Если они внутренне готовы к любым его выходкам, он и будет такие выходки делать». «Ты-то откуда знаешь?» — удивилась Маринка. «Ну, про лошадей понятно, с ранчо, а про детей-то? У тебя же вроде ни своих, ни братьев-сестер нету». «И про детей тоже с ранчо. Наш сосед всегда сравнивал лошадей с детьми. У него было семеро. Лошадей? Детей. И все разного возраста, поэтому он знал, как вести себя с любыми». «Уникальный мужик», — усмехнулась Маринка. «С детьми сам возился». «В Техасе все мужчины сами возятся с детьми», — объяснила Алиса. «Там такой менталитет. С детьми, с лошадьми, с коровами, с полями». «А женщины что делают?» — заинтересовалась Маринка. «Да, в общем, ничего», — засмеялась Алиса. «Во всяком случае, по сравнению с вашими женщинами. В церковь ходят, сплетничают, ну, кое-что по дому, еду готовят, еще что-нибудь. По-моему, женщины на ранчо живут довольно скучно». «Мне, пожалуйста, жениха ищи непосредственно на ранчо», — решительно заявила Маринка. «Меня ихний менталитет очень даже устраивает». «Хорошо, Серьезным видом кивнула Алиса. «Где можно переодеться?» Маринка отвела ее в холодную комнату, которую назвала раздевалкой, и дала одежду для конных прогулок. Одежда, принадлежавшая подруге Галке, пришлась впору, будто специально для Алисы была сшита. Вообще все, что происходило с ней в этот день, и сухой снег, и засыпанный этим снегом, ослепительная в солнечных лучах Левада и конь, прекрасный в своей чуткой простоте, все было ей впору и казалось пронзительным из-за того, что давалось ей так ненадолго. Когда Алиса снова вышла к конюшне, по Леваде уже ходили лошади, на которых сидели всадники. Правда, всадники показались ей какими-то необычными. Приглядевшись получше, Алиса поняла, что это дети, а приглядевшись еще получше, что это дети-инвалиды. «Они тут часто катаются», — проследив за ее взглядом, сказала Маринка. «Говорят, им для здоровья полезно с лошадьми». «Да», — кивнула Алиса, — «это гипотерапия. Она в самом деле необходима, особенно если у ребенка такая болезнь, что его сводит судорогой, и он не может двигаться. Я не знаю, как она по-русски называется». «Церебральный паралич». «Ну да, они тут в основном с этим делом. Как глянешь, так жуть берет, и рожать не хочется. Вдруг такого вот родишь». «Ты еще меня называешь странной?» — пожала плечами Алиса. «Как можно не хотеть ребенка, потому что вдруг он родится инвалидом? Даже если это случится, он все равно будет твой ребенок». «То-то и оно», — неопределенно протянула Маринка. «Ну, тебе не понять. У вас там вообще все по-другому». К Алисиному удивлению, несмотря на мороз, кататься на лошадях собралось немало народу. И дети-инвалиды, и какие-то три девушки в ярких куртках, и еще двое мужчин. Один из этих двоих неуклюже, как на забор, взбирался на лошадь, а другой стоял рядом почти на четвереньках и с неумелой услужливостью подставлял садящемуся плечо и спину. Потом он обернулся, и Алиса увидела, что это... Марат. Она стояла совсем близко, но все-таки узнала его только теперь, когда он взглянул на нее почти в упор. Так сильно он изменился за полгода, которые они не виделись. В чертах его лица и прежде резких появилась теперь такая жесткость, которая появляется только от постоянного, ставшего привычным унижения. Когда человек ненавидит весь мир и всех, кто этот мир населяет, уже за то, что они не унижены и свободны. Это ощущение мелькнуло у Алисы в голове мгновенно, не успев оформиться в слова. Вслух же она сказала: «Здравствуй, а я думала о тебе, хорошо, что мы увиделись». «Что хорошего?» — не здороваясь, произнес он. Он смотрел с настороженным прищуром, глаза поблескивали, как темные клинки. В этом темном блеске была не радость от встречи с нею и даже не равнодушие, а только ненависть. Та самая ненависть человека, которого застали врасплох в состоянии привычной для него униженности. «Я сегодня вечером улетаю в Нью-Йорк. Хорошо, что мы с тобой можем проститься». «С катертью дорога», — процедил он. «Я сделала тебе что-то плохое?» — спросила Алиса. «Почему ты так со мной разговариваешь?» «Слушай, а не пошла бы ты подальше?» С той же цедящей интонацией выговорил он. Когда она его увидела, ничего не дрогнуло у нее внутри. Сердце осталось спокойным. Но все же это был тот самый человек, который когда-то так сильно будоражил ее чувства, и совсем иначе она представляла себе прощание с ним. Впрочем, что значит «совсем иначе»? Она ведь вообще не предполагала, что они увидятся. «Как хочешь», — пожала плечами Алиса, — «я не настаиваю на разговоре». «Маратка!» Громкий голос, так странно назвавший его имя, прозвучал недовольно. Марат вздрогнул. «Ты чего там с девкой лясы точишь? Я же тебе сказал, ходи рядом на всякий случай». Мужчина, которому Марат помогал забраться на коня, проехал полный круг и остановился в двух шагах от Алисы. В седле он сидел мешковато, и, несмотря на то, что инструктор вел коня под узцы, держался за поводья так, словно панически боялся упасть. Да так оно, наверное, и было. «Я сейчас, сейчас!» — торопливо пробормотал Марат. «Шевелись!» — бросил, глядя на него сверху вниз, мужчина и опасливо дернул поводья. Лошадь послушно двинулась по новому кругу. Сочетание высокомерия и боязни выглядело в этом мешковатом человеке смешно. Алиса улыбнулась, хотя ей было совсем не весело. Она ошибалась в Марате. Она принимала за его любовь то, что было для него обыкновенным азартом, но все-таки она не предполагала, что он может быть так заискивающе суетлив и жалок. А это проступало сейчас в его поведении так отчетливо, что считать такое впечатление ошибкой было невозможно. «Ну что, уставилась?» Голос, которым Марат обратился к Алисе, напоминал совсем уж змеиный свист. «Вали отсюда, сука!» Алиса была от природы наделена таким упорством, которое позволяло ей терпеть многое. Но любая попытка ее унизить... Это было не то, что она могла терпеть. Она просто не хотела этого терпеть. Она с детства знала, что не хочет этого терпеть и не будет. Она почувствовала, как щеки у нее краснеют, потом белеют, потом опять принимают свой обычный цвет. Все это происходило в течение нескольких секунд, не дольше. Потом она коротко замахнулась и ударила Марата по щеке. Гнев, поднявшийся в ней, звоном отдавался в ушах и не дал даже расслышать звук пощечины. Наверное, в морозном воздухе этот звук получился очень громким, потому что после него наступила абсолютная тишина. Кажется, замолкли даже дети, смех которых только что звонко разносился над Левадой. «Ты? Ах ты, сука!» Эти слова прозвучали не словами, а клокотанием. Что-то глубинное, страшное рвалось вместе с ними из Маратова горла. Рвалось, рвалось и вдруг превратилось в короткое неуловимое движение. Не издав больше ни звука, он опустил руку в карман и выхватил ее оттуда уже с ножом. Лезвие блеснуло в зимних солнечных лучах ослепительнее, чем снег. Алиса, как завороженная, следила за этим невозможным блеском.